Значит, он может использовать подмену. Блин, это чем-то на аниме Наруто похоже. Меняет себя и объекты в округе местами. Вот только может ли он менять местами неживые объекты? Я сконцентрировался на своих силах и телепортировался к нему за спину. Оказавшись у него за спиной, я собрался вонзить кинжал ему в шею. Вот только он мгновенно поменял себя местами с Калденом. Причем подмену он совершил в тот момент, когда в него уже неслось ядовитое лезвие. Я смог с большим трудом повернуться боком и ударить плечом мага. Только чудом я не ранил Калдена, иначе было бы в два раза больше проблем. Малаш, аккуратнее со своим кинжалом. Я не нарочно. Затем этот парень с королевой в руках появился позади него и собирался нанести удар в спину мечом. Берегись. Магистр быстро отскочил в бок, а я достал цепной меч и заблокировал жалящий удар. Затем этот тип мгновенно поменял себя местами с бревном, что появилось передо мной, а он сам оказался в нескольких метрах от нас. Перед тем, как на него бежать, я обдумал стратегию, как его ударить. Ибо пока у него в заложниках раненая королева демонов, то просто так его бить нельзя, есть риск, что я задену. Затем он просто развернулся и побежал прочь от нас. Вот черт, он уходит. Мы с Калденом быстро побежали за ним. Пока бежали, то пару раз он выстреливал в нас черным пламенем. Я хоть и уклонялся, но чувствовал очень сильный жар от этих шаров, словно это не огонь, а самая настоящая раскалная плазма. Также этот гад постоянно ускорялся, используя подмену. Он перемещал себя на место объектов, что были впереди него. Я, естественно, пытался этого гада замедлить с помощью телекинеза, но тот постоянно подменивал себя на предмет. Пистолет я не использовал, так как был риск, что я мог попасть в королеву. Около 20 минут мы за ним гнались, пока мы не вышли к небольшой заброшенной башне. Очевидно, он бежал сюда не просто так. Калден, что это за место? Это заброшенная магическая башня Ракила. Здесь раньше практиковались наши маги. Зачем ему сюда нужно, еще и при этом похитив королеву? Не знаю точно, зачем ему это, но явно не просто так, если только не. Внезапно его глаза расширились, видно, он что-то понял. Малаш, я понял, зачем он туда направился. Он хочет попасть в лабиринт, дабы сбить нас со следа. Что еще за лабиринт? Под каждой башней, где обучают наших магов, находятся лабиринты. Для проведения тестов по использованию магии, для ориентации в пространстве без помощи зрения. У каждой башни имеется свой лабиринт, каждый не похожий друг на друга. В подвале башни Ракила находится самый сложный и постоянно меняющийся лабиринт, и если он попадет туда, то мы можем его потерять. Вот так номер, ЧРТ, чтобы этот лабиринт из себя не представлял, для нас это будет проблемой. Хотя возможно и для того, за кем мы бежим. К тому же сложность нам может добавить и то, что по словам магистра, лабиринт постоянно меняется. Тем временем наша цель забежала в башню и, судя по сенсорике, побежала в подвал. Мы зашли следом, оказались в каменном коридоре, где была видна выбитая дверь. Он в лабиринт и т. Зачем ему идти через него? Мы побежали вниз по ступеням. Он же так себя сам в тупик загоняет. Я знаю, зачем он так делает. В конце каждого лабиринта на земле начертан специальный магический круг телепортации, зайдя на который, ты переместишься к выходу, в начале лабиринта. Понял. Так вот зачем тот мертвец туда бежит. Хороший метод сбросить хвост, ибо пока мы будем по лабиринту шататься, он, если ему конечно известно о строении лабиринта, сможет пройти его полностью и сбежать через магическую печать, просто переместившись обратно на старт. Тем временем мы спустились вниз и мы оказались на платформе, ведущей к лабиринту. И честно сказать, когда я увидел лабиринт сверху, я обалдел. Это, черт побери, не просто лабиринт, а целый лабиринтище, огромная сеть из проходов и тупиков. Этот лабиринт был размерами 2 на 2 километра. Ни черта себе лабиринт. Понимаю, не ты так удивляешься и... Внезапно пространство позади нас исказилось и появился разлом, из которого вышел Ариман. Ариман, вовремя ты. Соглашусь, этот мертвец убежал в лабиринт, да, переместись в другой конец лабиринта и выпадает его там, а мы с Калденом через лабиринт, понял. После он открыл разрыв в пространстве и, зайдя внутрь, переместился в другой конец лабиринта. Мы с Калденом спустились вниз к самому входу в лабиринт. Около минуты нам понадобилось на то, чтобы спуститься вниз, к самому входу в лабиринт. Ты знаешь, как через него пройти? Да, я когда-то очень давно обучал здесь юных магов. Лабиринт был одним из испытаний, за которое я отвечал лично, но не я его построил. Ты был наставником здесь? Да, ох, как же давно это было. Жаль, что пришлось эту башню покинуть, Во время войны на истребление, слишком близко она к границе с королевством Оронил находится, а после как-то о ней и позабыли, даже я запамятовал о ней. Ясно, но как нам пройти? Следуй за мной и не отставай. Я кивнул им и побежал по лабиринту. Бежал я именно туда, куда указывал магистр. Затем мне в башку ударила мысль того, что лабиринт может в любой момент поменяться. Калден, а пока мы будем бежать, лабиринт не поменяется? Нет, лабиринт начнет меняться ночью, а сейчас только день. Ясно. Ладно, этот вопрос решен, лабиринт изменит свою структуру ночью. Мы продолжили движение, и внезапно мне вспомнилась странная реакция королевы на ту нежить. Калден, а кем была та нежить при жизни? Ибо когда Ее Величество увидела лицо того мертвеца, она потеряла самообладание на время, словно она узнала, кто это. Затем Калден остановился и посмотрел на меня с не очень добрым взглядом. Я знаю, кем был тот оживший мертвец, и это отнюдь не очень приятная история. Вот как это связано с королевой? Да, при жизни этого демона звали Эндерлион, он был возлюбленным Ее Величества. Я раскрыл глаза от удивления. Это что получается? У королевы был возлюбленный. У королевы был тогда жених? Да, но повторюсь, это неприятная история. Ладно, не будем стоять, по дороге расскажешь. Мы продолжили дорогу, и Калден начал рассказ. Эта история началась очень давно, примерно 350 лет назад, когда король Астеровейнер был еще у власти, а юной госпоже тогда было всего лишь 8 лет. Однажды в один из дней она встретила доброго юношу. Это был как раз таки Эндер. Он был родом из благородной аристократической семьи, которая была верна королю. С той самой первой встречи Ее Величество и Эндер старались почаще встречаться и даже учиться друг у друга. Вот тогда я, Айзидарн и Его Величество, заметили их отношения, что медленно перерастали из дружеских в любовные. Эндер был хорошим и отзывчивым юношей, умным, сообразительным, даже у меня наставления в магии брал, в чем он делал успехи. Когда отца Ее Величества убили на Мнике, Эндер стал для нее опорой, ибо смерть отца больно по ней ударила. Что Ее Величество, что Эндер прекрасно знали, чьи это было рук дело, не без доказательств, они ничего не предпринимали. Естественно, Эндер и Ее Величество планировали сыграть свадебную церемонию, когда найдут способ снять тогдашних советников с поста и заменить их на тех, что были верны королеве. Вот только пришла беда, что и забрала жизнь Эндера. Советники добрались до него раньше? Нет, алая смерть забрала его жизнь, эта порча тогда всех подряд убивала, кроме нашей королевы. Эндер прямо на ее глазах умер в мучениях, хоть он и старался не показывать слабости. Естественно, я пытался спасти пареньку жизнь, даже она сама прикладывала усилия, которые могла, но мы тогда не знали, что болезнь была создана Акаэлис. Когда Эндер умер, она очень сильно горевала, что мне, что Айзидарну. Пришлось утешать ей и испытывать чувство вины перед ней, ведь прямо на ее глазах умер тот, кого она любила всем сердцем, а мы не смогли помочь. А уж когда мы узнали, кто создал Алую Смерть и прочувствовали на себе обман богини, то Ее Величество поклялась отомстить. Вот ведь, мда, вот те раз, это объясняет, почему Алинара испытывает ненависть к богине, и я могу ее понять, ведь если бы я узнал, что кто-то из моих близких умер по вине другой личности, я бы, возможно, начал мстить. А у королевы после Эндера из поры никого больше не было? Нет, с тех самых пор Ее Величество старается гасить чувства, связанные с любовью, как бы это ни оскорбительно в ее сторону не прозвучало, но ей страшно. Она боится, что если она снова влюбится в кого-то, то она снова потеряет возлюбленного, как и когда-то Эндера. Вот тебе раз, неудивительно, что Калден сказал, что эта история неприятна. Королеве демонов можно лишь посочувствовать, сначала потеряла отца, потом и своего возлюбленного, и при всем при этом, она никак не могла помочь. Между тем меня интересовал вопрос того, кто воскресил Эндера, что поднял это, наверное, сделали по приказу Акаэлис, ибо она могла узнать о возлюбленном королевы, незаметно проникнув ей в разум. Калден, мне кажется, это сделали имперцы, а точнее Акаэлис, ибо больше пока некому. Твоя догадка может быть верна. Я тоже так думаю. Мы продолжили путь, пока не услышали серию взрывов в конце. Очевидно, Ариман перехватил похитителя. Похоже, Ариман начал веселиться. Тогда поспешим. Мы ускорились как могли и добрались до выхода из лабиринта, где уже была драка между Ариманом и Эндером. Ариман старался всячески не выпускать Эндера отсюда. Возле Аримана без сознания лежала королева демонов. Видно, главный библиарий смог вырвать ее из его хватки. Похоже, мы вовремя. Вижу. Так я помогу Ариману, ты королеве, понял, спасение той, что отстранилась от любви и жертва Эндера. Примечание к части, вот правда, сейчас я, встав возле Аримана, решил с ним поговорить. Ариман, смотрю, ты смог вырвать королеву демонов из его рук. Не только, я заранее уничтожил магическую печать телепортации, так что теперь он не сбежит. Понял, а что с тобой до этого было, когда ты покрылся какой-то голубой аурой? Он с помощью одноразового магического кристалла зафиксировал и запечатал во времени, однако он не учил, что над силами варпа не властно время, отчего я и смог, пусть и не сразу, освободиться. Будь иначе, я бы не смог освободиться без посторонней помощи. Вот как, это уже серьезно. Если у него есть еще один такой кристалл и я попаду под его действие, то без помощи Аримана я не смогу освободиться. Между тем этот мертвец предпринял попытку напасть на Калдина, который сейчас пытался помочь королеве. Я, естественно, преск эту попытку, схватив того телекинезом и отбросил его в ближайшую стену. Вот только не успел он коснуться стены, как он моментально поменялся со мной местами, отчего в стену влетел я, а не он. Вот только, это была его ошибка, как только он оказался на моем месте, Ариман выстрелил в него молнией из рук, тот уклониться не успел и получил удар, от которого он отлетел назад на несколько метров и припал на одно колено. Ариман на этом не остановился, направив свой жезл на него, он выстрелил в него потоком пламени, что начало обволакивать его тело. Я же, выбравшись из стены, побежал на врага с цепным мечом. Тот, естественно, выскочил из пламени и побежал прямо на меня с занесенным мечом. Я мигом достал цепной меч и заблокировал удар. В момент удара я ощутил в его мече силу астрала. Как оказывается, эта сила чувствуется с помощью наших сил, но очень слабо. Благо Келарус на пару с Риманом нашли способ ощущать эту энергию, да и со мной этим способом поделились. Эта энергия ощущается как варп и не варп одновременно. Но меня не это беспокоило, а последствия от ранения данным оружием. Именно этим мечом с алым лезвием он ранил королеву, а это ничего хорошего не значит. Отбив удар, я моментально нанес встречный боковой удар. Тот его заблокировал, и нанес по мне удар кулаком в лицо, от которого я увернулся. А ты сил Эндерлион, недаром королева тебя полюбила. Затем он резко приблизился ко мне и собирался нанести удар, но внезапно он остановился, а его голова начала дергаться. Чего? Однако через несколько секунд он снова побежал на меня и, замахнувшись, нанес удар сверху вниз. Я мигом отскочил назад и огрел его молнией, что слегка его замедлило. Ариман, ты тоже это видел? Если ты про то, что он остановился на несколько секунд, то да. Что это сейчас с ним было? Его движения головой показались мне странными, будто он сопротивлялся. Твое предположение верное, он даже сейчас пытается сопротивляться, но ему не хватает сил. Ариман, а тебе что-нибудь Калден про некромантию говорил, в плане того, что мертвецы могут выйти из-под контроля своих хозяев? Да, он делился со мной этой информацией, оживший мертвец может выйти из-под контроля, но только при условии, что при воскрешении он сохранил разум, а также у него должна быть очень сильная воля, благодаря которой он может выйти из-под контроля некроманта, что, кстати, он пытается и сделать. Вот оно что, он пытается вырваться из-под контроля, но ему, видно, не хватает силы воли, чтобы освободиться. Ариман, он пытается освободиться, но видно силы воли, чтобы это сделать. Нет, тут кое-что другое, его сила воли огромная, но она гасится внешним источником. Внешним источником, печатью что ли? Да, тут задействована печать, на основе астрала. Ну раз уж так, то парня будем вытаскивать. Уже и так понятно, что Эндер нам не враг. Тогда, вместо того, чтобы убить его, освободим от контроля. Ты уверен, что хорошая идея это делать? Да, пока мы с Калдином бежали по лабиринту, тот рассказал мне, кто это парень, и должен сказать, история с ним не очень приятная произошла, однако со слов Калдина, этот парень не будет нам врагом. Раз так, то хорошо, однако для того, чтобы снять печать, мне нужно его коснуться, для прямого контакта с его сущностью. Вполне возможно, что печать может находиться не только на теле, но и на душе. Понял, сделаю ВС в лучшем виде. Я сразу понял свою роль, ведь мне нужно удержать его на месте, что будет проблемно, если учесть его способность к подмене. И тут мне в голову пришла идея, без помощи Аримана, ей не провернуть. Ариман, у меня появился план, как его поймать, но тут потребуется твое участие. Говори, Ариман, ты можешь сделать область, где его телепортация работать не сможет, я попробую его удержать. Я тебя понял, но учти, когда появится купол, ты и сам телепортироваться не сможешь. Понял. После чего над нами появился купол светло-фиолетового цвета. Я же мигом побежал на него с занесенным для удара цепным мечом. Тот, естественно, тоже взялся за меч и встал в боевую стойку. Когда я попытался к нему приблизиться, пространство вокруг него моментально исказилось. Видно, он пытался поменяться с кем-то из нас местами. Однако он не переместился и его даже слегка оттолкнуло назад, что было мне на руку. Приблизившись к нему, я нанес удар, который он заблокировал, однако, затем я свободной рукой нанес второй удар кулаком, заряженный силой варпа, отчего он снова пошатнулся, тем самым ослабив защиту. Это позволило мне нанести удар. Он, конечно, попытался уклониться в бок, но он не успел полностью уйти из-под удара, отчего он лишился левой руки. Я на этом не остановился и быстро приблизился к Эндеру. «Ты уж извини, Эндер, но ничего личного». Сконцентрировав силу варпа в кулаке и нанес удар в туловище, после чего произошла вспышка энергии, парень буквально влетел в стену. Затем я быстро приблизился к нему и, вытащив из стены, повалил на землю, заломив при этом руку и держа парня ногой. Ариман же сразу сорвался с места и, приблизившись к Эндеру, схватил его за голову, и через пару секунд парень прекратил сопротивляться. Затем я отпустил его и сделал пару шагов назад и принялся ждать. Через пару секунд этот парень снова начал двигаться и уперся свободной рукой об пол, а затем он перевел свой взгляд на нас, в его глазах я уже видел небольшую радость. «Спасибо вам, что помогли освободиться». «Ни за что, Эндер». В его глазах появилось удивление, видно от того, что я назвал его по имени. «Откуда вы знаете мое имя?» «От Калдина, он рассказал мне о тебе». После он перевел свой взгляд на Калдина и, увидев королеву демонов, а точнее то, в каком она состоянии была, он широко раскрыл глаза от шока. «Алинара». Он мигом встал на ноги и подбежал к Калдину, который сейчас лечил королеву демонов. Когда он увидел рядом паренька, то в шоке уставился на него и напрягся. «Магистр, это я, не пугайтесь. Эндер, во имя всего сущего, рад тебя видеть, мой ученик, пусть и не при самых приятных обстоятельствах. Я тоже рад вас видеть, но сейчас это не важно, нужно скорее ей помочь». «Понимаю, я как раз пытаюсь это сделать, раны ей величества я вылечил, но ей становится ВС хуже, не могу определить причину. Это из-за меня, точнее из-за меча, что вручила мне в руки эта тварь, что зов ты себя Акаэлис, ей душа медленно разрушается. Вот сейчас дело реально дрянь». Я сразу перевел свой взгляд на Аримана. «Ариман, сможешь вылечить ей?» «Я проверил состояние ей души. Энергия астрала разрушает ей душу очень быстро, я не успею провести ритуал, чтобы остановить процесс разрушения души. А вот это плохо, что делать дальше, хороший вопрос. Я могу ее спасти, пока я был под чужим контролем, я смог узнать заклинание на основе энергии астрала, но для мне нужен сам источник этой энергии, который, к счастью, и есть у меня сейчас, а именно меч, но, что, для использования этого заклинания нужна духовная эссенция и моя подайпте». Как только Калден услышал это, он широко раскрыл глаза от шока, видно, это что-то серьезное. «Эндер, ты в своем уме, использовать энергию своей собственной души, ты же умрше, причем окончательно, ведь ты, использовав это заклинание, уничтожишь свою душу. Я косвенно виноват в том, что она сейчас в таком состоянии, пусть я и был под контролем магистра, но именно своими собственными руками я довел ее до этого состояния, и если для того, что искупить свой грех перед ней, мне нужно расплатиться жизнью, то так тому и быть». «Эх, хорошо, Эндер, действуй». В голосе Калдена была отчетливо слышна грусть, сразу видно, ему не хотелось терять своего ученика. После чего тот взял меч и, схватившись за рукоять, начал скачивать энергию алого цвета из клинка, а затем он взял королеву демонов за руку и начал пропитывать ей тело энергией. «Я не дам тебе умереть, Алинара, ни за что». После он перевел свой взгляд на меня, видно, он что-то хотел сказать. «Малаш, прошу, пригляни за ней, ибо я вижу, что она к тебе неравнодушна, пусть и старается это скрывать». У меня глаза широко раскрылись от удивления, получается, я нравился ей в это время и не замечал, хотя, учитывая, что она гасила чувство влюбленности, то неудивительно, что я ей не знал об этом. «Странно, что ты не ревнуешь, в-таки ты ведь ей любил. Будь ситуация иная, то начал бы ревновать, но это последние моменты моей жизни, так что надеюсь, ты приглядишь за ней». «Хорошо, я пригляну, не боись». Тот в ответ улыбнулся и сказал свои последние слова. «Спасибо». Сейчас Эндер находился в подсознании той, кого он любил всем сердцем. Перед ним стояла Алинара, вернее ее духовный аватар, на котором было огромное количество трещин, обозначающие то, что ее душа повреждена. Глаза ее были закрыты, что дало понять, что она еще не знает о его присутствии. Попав в это место, он получил возможность увидеть все то, что она проходила, и мог лишь ей посочувствовать. Алинара, названная, услышав, что кто-то произнес ее имя, открыла свои глаза. Стоило ей это сделать, как она широко раскрыла глаза от неверия. «Эндер, это ты?» «Да, моя принцесса». На ее глазах в тот час начал накапливаться влага и пошли слезы. Она резко подбежала к нему и обняла его, тот обнял ее в ответ. «Эндер, я до сих пор не могу поверить, что это ты. И вс же я здесь, но ненадолго. А чем ты?» Внезапно она обратила внимание на то, что трещины, символизирующие процесс разрушения души, начали исчезать. А затем первая трещина появилась на лице Эндера. «Эндер, как, что ты сделал?» «Я применил ритуал, который восстановил твою душу, но плата за его использование — моя собственная жизнь и душа». Алинара в ужасе раскрыла свои глаза от осознания того, что ее возлюбленный сделал. «Эндер, зачем?» Тот лишь опустил глаза, а на его лице читалась скорбь. «Я не мог допустить, чтобы ты умерла. Уж лучше я заплачу своей жизнью, чтобы спасти твою, чем оставаться марионеткой в руках Акаэлис и проклинать себя за то, чего я не смог сделать». Трещины на теле Эндера продолжали появляться и затронули большую часть его тела. «Эндер, но есть ли способ тебе помочь?» «К сожалению, нет, любовь моя, процесс нельзя остановить». «Эн, но должен же быть способ». По лицу королевы демонов начали снова течь слезы от осознания того, что тот, кого она всей своей душой любит, вот-вот умрет снова. «Увы, его нет. Прошу, очень прошу, Эндер, скажи, что способ есть. Я не хочу тебя терять снова, пожалуйста». В надежде, она смотрела на своего возлюбленного, в ее глазах был надежда на то, что есть способ исцелить Эндера. В ответ он лишь обнял ее, ему самому было неприятно с ней расставаться, но он ничего не мог сделать и ему придется с этим мириться. «Алинара, обо мне беспокоиться тебе не стоит, ты ведь умная, храбрая и смышленная девушка, ведь недаром ты сейчас занимаешь трон нашего королевства, что принадлежит тебе по праву. Причем тут это? Ведь по своей вине я поддалась обману Акаэлис, из-за которого те, кто были больны алой смертью, умерли в муках. Ты в этом не виновата, здесь вина лежит на Акаэлис. Эндер, я не смогу справиться одна, ведь ты для меня очень дорог. Разве ты одна? А как же Калден, Айзидарн, Диана, Малаши и его товарищи? Они ведь были рядом с тобой и помогали тебе. Я, не говори, я знаю. Ты думаешь, что они не такие, как я говорю, но поверь, Айзидарн и Калден подчиняются тебе, не только из-за клятвы, ты для них как племянница, которую наставляли на нужный путь. Диана же, для тебя является фактически родной сестрой, ведь вы вместе росли и друг друга хорошо знаете, а Малаши и его товарищи помогают тебе, поскольку уважают твой выбор и путь, по которому ты пошла, более того, сам Малаш, пусть он и неосознанно пока, испытывает к тебе любовные чувства. Эндер, я. Трещины по телу Эндера разрослись полностью, отчего его тело начало понемногу осыпаться в пыль. Алинара, тебе не обязательно оглядываться в прошлое, нужно всегда смотреть в будущее, более того, любовь — это то, от чего нельзя отрекаться. После он поднес руку к ее лицу и вытер слезы. Не нужно плакать, юная принцесса, слезы тебе не идут. Эндер, в будущем ты найдешь свое счастье, а мне пора на покой. Затем тело начало рассыпаться в пыль, что моментально начинало разлетаться. Береги себя. После он закрыл глаза и его тело обратилось в пыль. После того, как Эндер произнес последние слова, он закрыл глаза и упал замертво. Через пару секунд королева демонов открыла глаза и, привстав, обратила внимание на тело Эндер. Эндер. Она быстро приблизилась к его бездыханному телу и, увидев то, что он мертв, ужаснулась. Нет, нет, нет. Затем по ее глазам начали скатываться слезы, и через несколько она заревела от горя. Ей я мог лишь посочувствовать, ведь перед ней умер тот, кого она больше всего любила. Калден тоже испытывал вину перед ней, ведь этот юноша был его учеником, а каждый учитель всегда ответственен за своих подопечных, с чем он не справился. Около 15 минут она предавалась печали, на протяжении этого времени мы постоянно слышали ее плач и всхлипы. Ни я, ни Ариман, ни Калден не посмели бы произнести и слова в этот момент. Когда она успокоилась, та перевела свой взгляд на нас, ее опухшие от горя глаза смотрели на нас. «Мы должны его похоронить, Это мой приказ. Я лично этим займусь, моя королева. Его тело должно упокоиться там, откуда он родом. После я подошел к королеве и протянул ей руку помощи. Я вижу вашу печаль, леди Алинора, однако нельзя опускать руки, и даже если вас схватило горе, это не повод падать в отчаяние, ведь всегда нужно подниматься к надежде. Если же не хватает сил подняться, то попросите помощи. Она взяла мою руку, и я помог ей встать. Ваша правда. Тогда нам пора возвращаться, солдаты нас заждались. Ты прав, надо возвращаться. Сейчас Акаэлис была очень недовольна тем, что произошло. Она планировала похитить королеву и перед смертью от руки ее возлюбленного заставить узреть гибель ее народа. Однако все пошло совершенно не по плану из-за малыша Яримана. Снова. В этот раз она собиралась воспользоваться другим способом, при этом еще несовершенным. Она хотела призывать людей из других миров, и прямо сейчас ее последователи вели подготовку ритуального круга на основе магии древних. Также она несомненно размышляла о тех так называемых богах, на как можно скорее захватить этот мир, дабы отправиться на поиски этих богов и уничтожить их, ибо она должна быть единственной существующей богиней. Что касается императора, что был для нее загадкой, то она решила попытаться заставить преклонить свое колено перед ней, либо добровольно, либо насильно, а в крайнем случае уничтожит и его. Эти жалкие ничтожные божества ощутят на себе силу человечества, мою силу, они меня не остановят, как и император. Все они падут низ передо мной. Интерлюдия. Келарус. Часть 1. Примечание к части. Вот еще одна интерлюдия. Сейчас, находясь в библиотеке, Келарус изучал книги, связанные с историей, а также магией этого мира. И местная история, а также магия его интересовала. Он, как и остальные трое бывших слуг четверки, поменялся. Во-первых, он обрел душу, чего у него изначально не было. Во-вторых, он обрел свободу воли, что для него было в новинку, ведь теперь он мог сам решать свою судьбу, не опасаясь неприятного взгляда со стороны своего повелителя, ибо его связь с Дзинчем была разорвана. За такое он естественно мог поблагодарить Малаши, как бы странно и противоречиво ни звучало, анафиму, ведь если бы тот не переместил его вместе с Малашем, то душу он бы не обрел. За это время Келарус заметил, что он также поменялся и характером. Раньше он был корыстным и лживым, теперь же он стал честным и справедливым. Однако прежние качества по типу тяги к знаниям у него остались, но со временем он начал замечать, что ему чего-то не хватает. Правда, он старается не зацикливаться на этом. Закончив с очередной книгой в библиотеке, он собирался ее покинуть и вернуться в лабораторию к Калдену. Однако внезапно он столкнулся с одной девушкой, которая случайно вышла из-за запалки с книгами. От удара оба чуть не потеряли и чудом не упали. «Ой, прошу прощения, не заметила вас. Это вы, извините», — первым выскочил. «Ничего». После Келарус обратил внимание на девушку и удивился. Это была стройная красивая девушка-демон, с длинными черными волосами и желтыми глазами с вытянутым зрачком. Одета она была в черную мантию мага, в руках у нее была небольшая стопка из ТРХ книг, видно, она взяла их, чтобы почитать. Келарус так на нее засмотрелся, что не заметил то, как вызвал у девушки недоумение. «Что-то не так, нет ничего, извините за это». «Ничего страшного, Яралис. Очень приятно, Келарус». Внезапно девушка широко раскрыла глаза от удивления, причину которого Келарус не понял. «Что-то не так, вы тот самый Келарус, тот, что прибыл с господином Малашем к нам на помощь?» «Да, это я. Мне о вас мой дедушка говорил». «А вот как? А кто он?» «Я просто со всеми магами, что здесь были, общался. Его зовут Калден, он и есть мой дедушка». Глаза у Келаруса широко раскрылись от удивления. Он, конечно, слышал от магистра цитадели Делар, что у того есть внучка, но не ожидал он ее увидеть именно в этот день. Келарус считал девушку очень красивой, ибо тут никто спорить не будет на эту тему. Вот уж какие дела, не думал, что у магистра есть такая красивая внучка. Едва осознав то, что он сказал, Келарус моментально прикрыл рот рукой. «Ой». Девушка, услышав эти слова, покраснела и отвела свой взгляд в сторону, дабы скрыть свое смущение. «Вы правда считаете, что я красивая?» «Ну, да, естественно, вы правда очень красивая девушка». Сейчас Келарус был не в своей тарелке, ибо он впервые кому-то делает комплимент, ибо ему ни разу не доводилось общаться с представителями противоположного пола, если, конечно, это не касалось планов и сложных интриг. Эти слова заставили девушку снова покраснеть. «Вот как, не знала». После она встряхнула головой и собиралась идти. «Простите, мне нужно взять из библиотеки книгу, Я пыталась найти ее и увлеклась этим, тем самым не заметив вас. Хотите, помогу найти? В ЭСЖ я большую часть времени тут провожу, буду не против. Как называется книга, которую вы ищете? Основы изучения стихийной магии, первый том. ХМ, вот как, несколько недель назад читал, дабы ознакомиться с местной магией, ИТМТЕ. После он отвел девушку к одному из шкафов и, взяв одну из книг, передал ей девушке. Вот, спасибо. Смотрю, вы обучаетесь магии? Да, хочу стать искусным магом, как мой дедушка. Вот как, интересная у вас мечта. Раз уж дело коснулось магии, то вы не будете против, если поможете мне в изучении, хоть я и давно начал ее изучать, но до сих пор делаю ошибки. Я в принципе и не против, если хотите, можем прямо завтра начать. ХМ, хорошо, тогда завтра на тренировочной площадке, к полудню. Хорошо, тогда до встречи, господин Келарус. До встречи. После девушка ушла, а Келарус лишь проводил ее взглядом, попутно думая о том, что с ним только что происходило. Он, конечно, слышал про такое понятие про любовь, но он знает лишь теорию, но никак не практику. Он, как и любой другой повелитель, прекрасно знал, что теория и практика – это совершенно разные вещи. В голове он сейчас выстраивал постоянные цепочки теории о том, что с ним происходило во время беседы с той девушкой. Неужели я влюбился? ХМ, это весьма довольно интересный опыт. Интерлюдия. ЗЛ, часть 1. Примечание к части. Вот еще интерлюдия. Прямо сейчас Зайл шаил по улице и размышлял о цели своего существования. Раньше он постоянно испытывал радость того, что каждый раз, оказываясь на той или иной планете, он пытался распространить чуму Нургла. Однако после того, как он попал в этот мир, он начал испытывать отвращение от того, что он делал. ВС, что он делал раньше, для него казалось аморальным и извращенным. Он начал отворачиваться от всего, что связано с прежним существованием. Он начал пробовать ВС, что связано с уходом и чистотой. Он опробовал душ, начал чистить зубы, даже свои доспехи он почистил от ржавчины, отчего они теперь были черными, с серебряной окантовкой на некоторых элементах доспеха. Интересно, имело ли мое существование без души смысл? Такой вопрос он мысленно озвучил. Идя по улице, он внезапно заметил одну очень интересную картину. Перед ним стояли два демона, что окружили одну девушку, что относилась к расе драконидов. «Да ладно тебе, и тем с нами тебе понравится. Я же сказала нет и точка. Ну ты чего, мы ведь хорошие парни». Знал моментально догадался, что эти двое собираются делать. «Эй, что здесь происходит?» Те двое сразу обернулись и поначалу не поняли, с кем они говорят. «Мужик, иди-ка ты отсюда, тут мы сами». После они обернулся и, увидев Заала, вытянули лица от удивления. «Вы же, я еще раз спрашиваю, что здесь происходит?» Мы собирались проводить эту девушку до дома, хе-хе, неужели?» Зайл скептически поднял бровь, ибо знал, что те двое хотели сделать с девушкой. «А вот я слышал совсем другое. Мы, они приставали ко мне и никак не отстанут». Зайл видел, что девушка говорит правду, и стал серьезен. «Вот значит как, в таком случае, у вас два варианта, либо вы уходите и ничего этого не было, либо я вас отдаю страже, по обвинению в домогательстве. Мы, это пожалуй пойдем». После те двое быстро развернулись и ушли как можно быстро. После он перевел свой взгляд на девушку. По возрасту девушки было около 20 лет, одета она была в длинное платье фиолетового цвета, на шею не был кулон с рубином, на ногах у не были небольшие сапожки. У самой девушки было слегка вытянутое лицо, глаза были фиолетовыми, на ее лице были видны чешуйки алого цвета, волосы у нее были длинные и опускались до плеч. За спиной у нее были видны кожаные крылья такого же цвета, как и чешуя. Сзади не был также длинный хвост, того же цвета, что и чешуя. Внезапно вдруг у него что-то щелкнуло в области сердца, однако он это проигнорировал. «Спасибо вам, да ни за что, делал то, что считал нужным. Как зовут вас?» «Зал». Девушка удивленно раскрыла глаза от удивления, что показалось для Заала странным. «Что-то не так, вы тот самый Зал, что прибыли вместе с господином Малышем, дабы он помог нам». «Да это так, не ожидала встретиться с вами. Просто проходил мимо. Кстати, что тем двоим от вас было нужно?» «Да ничего, просто приставали ко мне, как и думал». После он посмотрел на небо и увидел, что солнце начинает заходить. «Вы куда сейчас направляетесь?» «Домой». «А что, не будете против, если я вас провожу? Вечер наступает, да и помогу вам избежать не очень приятные ситуации». «Я не против». «Хорошо, и кстати, как вас зовут? ВСЖ мое имя вы знаете». «Ох, «Простите, меня зовут Мира. Прекрасное имя, должен сказать». Девушка, услышав эту фразу, слегка смутилась, отчего ей щеки порозовели, а сама она слегка отвернула голову, пытаясь скрыть смущение. «Ау, неожиданно от вас это услышать, но мне нужно идти домой. Помните дорогу?» «Да, тогда идмте». После они направились по улице, Мира показывала дорогу к ее дому. По пути его постоянно тревожило странное чувство, связанное с этой девушкой, но пока он не мог понять, что эти чувства значили. Спустя примерно 20 минут они дошли до ее дома. Это был небольшой дом из камня, что находился на окраине города. Дом был одноэтажный, было отчетливо видно окно и дверь, ведущая внутрь. «Вот и мой дом, спасибо, что довели». «Ни за что. Ну, тогда до встречи, господин Зайл». «До встречи». После девушка направилась к себе домой, Зайл направился в другую сторону. Однако на секунду он оглянулся в сторону уходящей девушки и приложил руку к сердцу. «Что это за чувство? Надо будет поговорить на эту тему с Келарусом или Малышем, может, они знают». Примечание к части. Следующая глава сюжетная. Гости из другого мира. Сейчас в одном из залов, что был сделан из каменных стен, проводилась работа ученых и магов. По воле своего божества, они должны были призвать в свой мир людей из других миров для помощи в войне. Для этого нужно было обратиться к знаниям древних, что были полностью уничтожены, вернее почти полностью. По воле Акаэлис в живых остались лишь два представителя этой расы, что были заточены в колодце знаний, где хранятся и накопленные знания, принадлежащие им. Прямо сейчас проводился ритуал призыва, на земле располагался магический круг, вокруг которого стояли маги, но не только они. Перед магами стоял один апостол Акаэлис, закованный в доспехи черного цвета, лицо его было скрыто железной маской в виде человеческого лица, а на голове у него были видны длинные черные волосы, спадающие до плеч. Он, несомненно, принимал участие в данном ритуале, ибо для призыва живого существа использования одной магии не хватит, нужна энергия, существующая между реальностью. По знаниям древних, с помощью магического круга должны были быть призваны 4 человека. Все маги, что находились рядом, очень сильно нервничали, ибо рядом с ними стояла избранная богиня, что заставляло их испытывать страх, ибо одно неосторожное слово или действие, и ты станешь еретиком. По этой причине маги, что были возле него, старались и вовсе на него не смотреть, дабы не разгневать его. Затем магический круг засветился алым цветом, и пространство в округе начало искажаться, а затем над печатью начали появляться алые частицы, что начали формировать 4 человеческие фигуры. Поначалу ВС шло нормально, но в один момент все частицы начали беспорядочно двигаться, размывая фигуры. Маги и апостол сразу начали пытаться стабилизировать процесс, вкачивая в магический круг ВС больше энергии. Спустя пару минут им удалось стабилизировать процесс, и через несколько секунд произошла вспышка, из которой появился юноша с темными волосами и странной одежде. Однако помимо юноши, из разлома появился белый сгусток энергии, напоминающий осколок, что просто левитировал в воздухе. «Достопочтенный апостол, мы провели ритуал в точности, но призвали только одного человека и осколок души, мы не смогли сделать так, как нужно было, прости нас за ошибку». Голос учного дрожал, ибо он испытывал страх перед слугой самой богини. «Вас винить ни за чем, знания древних — это загадка, которую крайне тяжело разгадать. Ошибки в изучении этих знаний всегда могут быть допущены, и вместо того, чтобы создать идеал, который создавали они, мы создаем лишь браковки. Этот ритуал не исключение. Достопочтенный, разрешите мне задать вопрос?» «Задавайте». «Вы знали, что так будет?» «Я лишь предполагал, ВС же это один из вариантов событий, который мог произойти, а ведь печать могла и вовсе не сработать, или сработать, но при этом убив призванного». После апостол перевел свой взгляд с учного на магический круг. «Кстати об этом, он жив?» После один из магов быстро подошел к нему и с помощью магии начал проверять состояние юноши. «Он в порядке, нет никаких повреждений, просто без сознания. Отнесите его в покой и приведите в порядок, на всякий случай приведите туда целителей, пусть следят за его состоянием». «Хорошо, а что нам делать с осколком души?» «Поместите в сосуд и попытайтесь восстановить». «Слушаемся». Была глубокая ночь, в округе ночью бегали разные животные, ища место, где можно поспать, или же наоборот, выйдя из убежища на ночную охоту. И так бы продолжалось и дальше, если бы не случилось то, что нарушило эту идиллию. Из ниоткуда в воздухе начали собираться частицы алого цвета, и через несколько секунд частицы полностью собрались воедино, а затем произошла яркая вспышка, из которой появились два человека. Мужчина и женщина. Парень был возраста 22 лет, у него было слегка вытянутое лицо, глаза были голубые, волосы же у него были светлыми. Одет он был в зеленую куртку, под которой была видна черная футболка, на нем были голубые джинсы и черные ботинки. Девушке по возрасту было же столько, сколько и парню, у нее были черные длинные до плеч волосы, на которых с помощью ленточки был сделан небольшой длинный хвостик, глаза у девушки были голубые, а лицо у нее было слегка округленное. Одета она была в белую майку, что подчеркивало ей фигуру, а также черную юбку, что опускалась до колен, на ногах у нее были черные чулки, а ногах были одеты черные туфли. Обе эти личности были в шоке, и лишь через пару секунд они пришли в себя. «Что за, где мы, черт возьми? Дима, где мы сейчас и почему так темно? Я не знаю, Кумика, правда, господи». Кумика сжалась от холода. «Что это за место? Не знаю и...» Не успел он договорить, как он услышал чьи-то шаги. «Тихо, я что-то слышал». Внезапно они почувствовали, как их что-то схватило за плечи и развернуло к себе. Перед ними стояли два силуэта в плащах, что напугали Диму и Кумика. «Что за...» Не успели они закричать, как один силуэт закрыл им рты своими руками, а второй, выставив руку, использовал магию, отчего они вырубились и упали на землю. Затем фигуры переглянулись друг с другом и начали диалог. «Они не похожи на имперцев, да и одежда странная. Согласен, доставим их в Диалар, там разузнают, кто они. Сейчас я проводил с Калденом и Ариманом разговор, причина разговора была, главный библиарий ощутил разрыв ткани реальности в этом мире. Поначали подумал, что это вторжение хаоса, но обошлось, Ариман сказал, что воздействие на реальность шло не из имматериума. Прямо сейчас мы строили догадки, что стало причиной появления такой аномалии. Раз это не варп, то точно должно быть что-то другое, скорее всего астрал. Ариман, ты смог обнаружить источник разрыва реальности? Источника разрыва было два, один рядом с границей демонического королевства, второй обнаружить не успел, однако источник был примерно здесь. Ариман указал на один из материков, где находилась столица империи Аданар. В самом центре империи, неожиданно, имперцы, похоже, что-то проворачивают, видно какой-то эксперимент. Не исключено малаш, обычная магия вряд ли может создать такой эффект, а если и может, то для этого понадобились колоссальные запасы энергии, концентрацию которой я бы быстро обнаружил. Эксперименты с астралом, не исключено, скорее всего так и есть, иначе не объяснишь. Ясно, Калдены, не успел я договорить, как к нам зашел Салор, который сюда пришел с какими-то вещами. Магистр Калден, простите, что врываюсь, но я принес вещи новых узников, чтобы их проверили. Положи на тот стол, Салор, я потом их проверю. После Салор подошел к столу и начал раскладывать вещи. Однако стоило ему начать это делать, как я заметил предметы, что были похожи на вещи их моего самого первого мира. Я подошел к этому столу и широко раскрыл от удивления. Среди вещей была зажигалка, а также черный бумажник и телефон, а также знакомая зеленая куртка. «Салор, эти вещи были у новоприбывших пленников?» Тот повернулся ко мне и недоуменно уставился на меня. «Да, а что, что-то не так? Можешь отвести меня к этим пленникам?» «Конечно, а зачем? Хочу кое в чем убедиться». «Хорошо». После я перевел свой взгляд на Аримана и Калдена, что недоуменно на меня смотрели. «Малаш, что-то не так, Ариман, Калден, мне нужно отлучиться, нужно кое-что проверить». «Что именно? Вернусь, расскажу». После я вышел из лаборатории и направился следом за Салором. Через минут 20 мы оказались в подземелье, где я раньше сидел. «Салор, а сколько пленников привели?» «Двоих, мужчину и женщину, нашли недалеко от границ с империей». «Ясно». После мы дошли до клеток, в которых и сидели новые пленники. «Вот темница, в которой сидит мужчина, а напротив сидит девушка». «Понял, спасибо, можешь идти». После он ушел, а я решил подойти к клетке, где сидел парень. Несмотря на темноту, я отлично видел, когда я увидел его лицо, я широко раскрыл глаза от шока. Это был мой старый друг Дима Миринов. Я поначалу подумал, что это пранк, и решил проверить память, дабы убедиться, не иллюзия ли это. Как оказывается, нет, это был действительно он. А также я узнал из его поверхностных воспоминаний, что в камере напротив сидела Кумика. Я отошел от камеры Димы и подошел к камере, где сидела Кумика, и будь я глупцом, если бы не узнал ее. Даже воспоминания проверил, это точно была она. От осознания того, что передо мной стояли два дорогих мне человека, мой мозг просто был готов в любой момент дать ошибку, но я быстро вернул самообладание и быстро развернувшись направился обратно в лабораторию. Уж нужно объяснить причину моего странного поведения. Примечание к части. Кумика, HTTPS Radical Host и Тёбн 4. Дима, HTTPS Radical Host и Тёзик. Встреча старых друзей. Прямо сейчас я стоял перед Калденом и Ариманом, которые переваривали то, что я сейчас рассказал. Малаш, а точно уверен, что это твои друзья из твоей прошлой жизни? Может, они просто похожи? Нет, это точно они, да и одежда, в которую они одеты, тоже из моего мира. Я даже воспоминания проверил, да будь я проклят, если я их не узнаю. Раз уж это и правда они, то будет лучше, если ты с ними поговоришь. Я размышляю об этом, но я не знаю, как они отреагируют на это. Я понимаю, малаш, но все-таки попытайся им доказать, что ты и есть тот друг и товарищ, которого они потеряли. Твоя правда, Калден, я постараюсь. Сейчас по коридору стражники вели Диму и Кумика в неизвестном для них направлении. ВС для них оказалось совершенно неожиданным. Как оказывается, они попали в фэнтези-мир, и что оказалось для них полной неожиданностью, попали в плен, сразу после появления в другом мире. Они сразу это поняли, так как их поймали представители нелюдских рас, ибо на земле не встретишь, к примеру, настоящего эльфа или демона с рогами на голове. Как думаешь, Дима, куда нас ведут? Не знаю, Кумика, но видно для допроса, надеюсь, не через пытки. От своих же слова Дима вздрогнул, ибо это последнее, что ему не хотелось на себе испытывать, как и Кумика. Через некоторое время их перевели в помещение, по всей видимости, это комната для допроса. Там находился стол и три стула, один с одной стороны стола, два с другой. Напротив них сидел демон, но не такой, как другие. Вместо двух рогов у него был один рог, что рос с правой стороны лица. Правая часть лица была слегка искажена, правый глаз был фиолетовым, с вытянутым зрачком. Однако левая половина тела была полностью человеческой, глаз имел красную склеру и обычный зрачок, как у человека, отчего можно предположить, что эта личность была человеком. У него было также слегка вытянутое лицо и черные короткие волосы. Одет он был в черные доспехи, не имеющие никаких украшений. Того демона Кумика и Дима быстро узнали. Прошлой ночью он подходил к их камерам и, понаблюдав за ними, ушел. Такое поведение для них показалось странным. Затем их подвели к стульям и заставили сесть. После тот демон перевел свой взгляд на стражников. «Выйдите, господин, вы уверен, что это?» «Я знаю, о чем говорю. Выйдите, если что случится, окликну вас». «Поняли». После стражники вышли, а Дима и Кумика смотрели на демона с напряжением и небольшим чувством страха. После он сделал взмах рукой, и они оба ощутили сначала небольшой холод, а после они заметили, что по пространству прошла рябь. Это чтобы нас не подслушивали. После он опустил руку. «Вот уж не думал, что вы окажетесь здесь. Вы нас знаете, вы нас знаете. А да, Дима, я очень хорошо вас знаю, но не знаю, поверите ли вы мне». «Да, знаю, как и откуда я вам скажу, но тут обстоит вопрос, поверите ли вы мне». «Ну». После он почесал затылок, видно предполагая, какой вопрос я задам, смотря что именно вы расскажите. «Хорошо, но перед этим я задам вопрос, он будет важен». «Что за вопрос?» «Вы знаете человека по имени Андрей Деронов?» Те широко раскрыли глаза от удивления, а затем Дима сжал кулаки рук. «Откуда вы знаете это имя и какое он отношение имеет к рассказу?» «Значит, знаете, хорошо, что касается его значимости в рассказе Дима, то очень важное. О какой значимости это?» Внезапно он запнулся, видно заметя, что я назвал его по имени. «Подожди, откуда ты мое имя знаешь? Я же его не называл». «А ты быстро это заметил, Вивисектор?» Тот широко раскрыл глаза от удивления, ибо в играх у него был именно такой псевдоним. «Откуда ты знаешь мой псевдоним?» После он сжал кулаки еще сильнее. «Кто ты?» «Я решил, что пора прекращать спектакль, ибо товарищу я своему уже достаточно мозг нагрузил. Меня зовут Малаш, хотя это мое нынешнее имя, Дима, может, прошлое ты и так слышал». Несколько секунд Дима сверлил меня взглядом, пока он не раскрыл глаза от шока. «Не может этого быть». «Может, Дима, может». «Нет, я не верю, ты не можешь быть им. Твои подозрения и сомнения здесь объяснимы, но поверь, я — это я, никто более, старый друг». После он отстранился чуть назад и приложил руку к лицу. «Этого быть не может. Как? Докажи, что ты он и есть. Докажи, что ты Андрей». «Хорошо, что именно нужно тебе сказать? Скажи, где мы познакомились?» «В школе, 4 класс, 2 сентября». «Хорошо, а когда к нам перевелась Кумика?» «В 8 классе». Поначалу Кумика не понимала сначала вопросы Димки, но постепенно начинала все шире открывать глаза, от осознания кто я. Дима постоянно начал сыпать меня вопросами, и вот он дошел до последнего вопроса. «Скажи, куда мы ездили в последний раз на экскурсию?» «В Анапу, город-курорт». После он снова откинулся на спинку стула и опустил голову в осознании того, что я жив. «Как, скажи как, если я расскажу, ты не поверишь, Дима, поэтому будет лучше показать вам». После я перекинул их в иллюзию, где начал показывать то, что со мной случилось после смерти. Через пару минут они шокированно на меня смотрели. «Андрей, черт, вот что с тобой произошло после смерти». «Да, Дима, ты видно убедился теперь, что это я». «Да, я просто в это поверить не могу». В его голосе были слышны нотки печали и одновременно радости, от осознания того, что тот товарищ, которого он потерял, находится прямо перед ним. «Я понимаю, дружище, хоть я и не надеялся, но все равно рад вас видеть». После я внезапно услышал всхлипы, на которые обратил внимание, это была Кумика, что едва старалась сдерживать слезы. «А Андрей, я, Кумика». Затем она резко встала со стула и, обойдя стол, обняла меня и начала плакать. «Андрей, я очень рада тебя видеть». Я обнял ее в ответ, ибо ей надо успокоить, вс же девушка, она чувствительная. «Я тоже рад. Я рада, что ты жив, пусть ты и в другом обличии. Ну все, вс, успокойся, я рядом». После перестала меня обнимать и стала вытирать слезы. «Прости, просто я, не нужно, я понимаю, как и сказал, я тоже рад вас видеть. Я тоже рад, Андрей, поверить не могу до сих пор, что ты переродился после смерти. Кстати, о перемещениях между мирами, как вы тут оказались? Если честно, мы сами не знаем, вс случилось очень быстро. Ну что конкретно, вы помните последним? Мы с Кумика просто шли по улице, я провожал ее до дома, и в один момент произошла резкая вспышка, и мы такие бац оказались в лесу. Потом нас с помощью какого-то газа нас усыпили, потом мы просыпаемся и оказываемся за решеткой. Вот как, ясно. Значит, они попали сюда не по своей воле, надо будет проверить их состояние. Значит, того, кто вас поймал, то это был патруль на границе, вас посчитали за шпионов, вот вас и поймали, извините за это. Ничего. Ясно. Что ж тогда, я сейчас же отправлюсь к королеве, попрошу, чтобы она освободила вас, под мою ответственность. После я почесал голову от неловкости. Правда, вас надо вернуть в камеру, не подумайте ничего такого, но, я понял, мы здесь чужаки. Рад, что схватываешь с полуслова, как только скажу о вас, то вас завтра же освободят, так что потерпите немного. Понял, жду не дождусь. После рассеял барьеры, встав на ноги и подошел к двери, открыл е. Можете их увести, только будьте с ним помягче, и да если хоть один волосок с них упадет, то... Я специально не закончил фразу, дабы дать солдатам понять, что у них будут проблемы. Надеюсь, мне не надо продолжать? Нет, господин. Вот и хорошо. После их увели, а я направился к королеве, нужно было с ней поговорить на эту тему. Прямо сейчас в зале находилась Акаэлис и апостол истины. Как прошел ритуал призыва, я слышала, он прошел неудачно. К сожалению, так и есть, моя госпожа, вместо планируемых 4 человек, появился один человек и осколок души. Хаэм, осколок души, ты ведь отдал приказ по его восстановлению? Да, но возникла сложность. Что за проблема? Осколок души восстанавливается до сих пор, но по неизвестным причинам восстановление идёт очень медленно. Сколько примерно? Полгода. Акаэлис сразу перевела свой взгляд на апостола. Почему так долго? Причина в самой душе. Она не человеческая. В том-то и странность, что она принадлежит человеку, но она, как бы мне выразиться, слишком мощная для души обычного человека. Аура одновременно и человеческая, и одновременно нет. Вот как, очень интересно. Акаэлис задумалась, что имеет в виду ей апостол. Она решил на считанную секунду создать в колодце знаний незримый аватар, дабы ощутить эту душу. То, что она ощутила, заставило понять, что апостол истинно имел в виду. Она ощутила этот осколок, он принадлежал человеку, но при этом осколок ощущался как нечто более могучее, чем человек. Затем она моментально вернулась обратно в зал, где апостол ждал ей указаний. Любопытно. После она перевела свой взгляд на апостола. «Можешь идти, проконтролируй работу над созданием Глизы». Тот поклонился и ушел, а сама Акаэлис размышляла о том осколке души. Кто же эта личность, чей осколок души у нас? Беседа старых друзей. На следующий день я, как и обещал, вытащил ребят из камеры, Королева, узнав о том, что те два пленника мои друзья из прошлого мира, удивилась и решила нам просить меня о них. Я, естественно, рассказал ВС как есть и убедил королеву, что это в действительности они. Та, услышав рассказ, отдала приказ об их освобождении. Прямо сейчас мы шли по цитадели к магистру Калдену и Ариману. Попутно с этим я рассказывал то, где сначала оказался. Когда Дима услышал, что переродился в мире вечной войны, да еще в демона варпа, то он просто от такого охренел. Черт подери, Андрей, я даже не знаю, что сказать. Понимаю твое удивление и хочешь прикол. Какой? Когда я покинул варп, то оказался на Некромунде. После того, как он услышал название планеты, он вытянул лицо от шока. Ты оказался там? Да, поверь, я там чуть ли не из кожи вон лез, чтобы выжить. Один раз, я и вовсе там чуть не погиб. В смысле чуть не погиб? Димка и Кумика сразу навострили уши от такой новости. В прямом на одной из вылазок, я столкнулся с парией, ВС бы ничего, если бы пария не оказался агрессивным мутантом, а ты прекрасно знаешь, какую опасность они предоставляют для сущности варпа и псайкеров. Жесть. Вот-вот и поверь, тогда я только чудом остался жив. Постой, ты же сущность варпа, вернее был я, а они не могут в материальном мире долго находиться. Они развоплощаются и возвращаются обратно в варп, так как тебе удавалось так долго оставаться в материальном мире. В ответ я лишь скривил лицо, ибо не знал, как они отреагируют на это. Чтобы поддерживать свое существование в материальном мире, ша-ша-ша, мне пришлось питаться душами людей. Что чего? Да, я понимаю, как это со стороны звучит, но говорю сразу, мирных я не трогал, лишь бандитов, культистов и агрессивных мутантов. Сразу предупреждаю, альтернативой было только возвращение обратно в варп, чего я не хотел, по простым понятным причинам, ибо вряд ли боги хаоса проворонили бы одного единственного кхарната, сутью которого овладела душа смертного. Ну дела, а ты как в этот мир попал? Ну тут я сам виноват, я допустил ошибку, из-за которой я попал сюда. А что именно ты сделал? Я неизвестно даже для себя образом смог связаться с императором человечества. Дима вытянул лицо от шока, когда я про это сказал. Ты связался с императором? Да и скажу честно, когда я услышал в голове его голос, я не на шутку так испугался. Однако вместе с этим я по неосторожности оставил психический след в варпе, причем огромный. Я бы не боялся, если бы на меня только он вышел, но меня могли найти раньше арбитры, астропаты, инквизиция, серые рыцари, хаоситы и много кто еще. По этой причине я с помощью ритуала принялся экстренно бежать с планеты через варп. Вот только стоило мне там оказаться, как меня моментально схватил Дзинч. Он, да, тот предлагал мне служить, но я дал отказом, за что он меня чуть не убил. От мгновенной смерти меня спасло то, что к нему нагрянули другие боги хаоса. Они тоже предлагали тебе служить? Да, Дима, я им отказал, каждому, за что навлек на себя их гнев. Ну ты и отбитый чувак, я такой, что сказать. Кстати, а как ты спасся? Мне повезло, Слоаниш, вместо моей быстрой смерти хотела запытать меня до смерти. На этой почве у них начался конфликт и спор, что был прерван появлением легиона проклятых, что меня и утащили прямо к императору. Боги, конечно, пытались помешать этому, туда они выпустили Астартес предателей и демонов разных сортов, но им не удалось. Ух, поверь, знал бы, что я чувствовал, когда я стоял перед ними. А уж когда я чуть ли не четвереньках перед императором сидел, ох, это просто жуть. Кстати, императором меня сюда и отправил, хотя был вариант, что я вообще мог оказаться в другом мире. Обалдеть, блин, ну и веселая у тебя жизнь, конечно, это точно. За этими беседами мы дошли до цитадели, и попутно с этим я рассказал и о том, кто здесь появился из того мира. Я лишь посмеялся, увидев лицо Димки, когда рассказал, что здесь не абы кто, а сам Азик Ариман. Попутно с этим я рассказал и о ситуации в этом мире, а точнее, с кем мы воюем и зачем. За этими беседами мы дошли до лаборатории, в которой Калден и Келарус, что-то при этом обсуждая. Также я рассказал и про четверых демонов, что со мной прибыли в артефактах. Калден, а что если использовать обратную формулу магической конверсии? Нельзя, есть риск того, что кристалл взор в ТСИ. После магистра перефель свой взгляд нас. А малаш, ты пришел ли не один? Это о них ты говорил? Да, магистр, мне нужно, чтобы вы проверили их, ибо перемещение из одного мира в другой не могло оказаться без последствий, мало ли.